В любом случае, тактику пришлось поменять. Ицли было не справиться в одиночку, поэтому он стал ловить охотников и выливать в них немного своей крови. Пораженные силой темного существа, они оказывались полностью в его власти. Видоизменяясь под магическим действием крови, люди частично теряли свой облик, обзаводясь большими когтями и клыками, основными инструментами их нового промысла. Тогда стороны поменялись. Чем больше становилось марионеток, послушных Ицли, тем сильнее теснил он племя, разрушившее его праздную жизнь. И тогда вошел Лен в город, и осквернил его, и надругался над женой управителя, и родились потом от этого насилия два близнеца, Ачкахтли, так звали старшего, и Куолин, так звали младшего. Но чем больше становилось у Ицли послушных слуг, тем сложнее ему оказалось их контролировать. Стоило отправить одного из них далеко, как воплощенный бог терял над ним контроль, как и часть своей силы. Решение было найдено быстро. Старшего, любимого сына, Ицли отправил за ветвью священного древа, а младшего за обсидианом. Старший вернулся с ветвью и страшное тайное проклятие. Сама земля низвергла его, превратив в обычного смертного. Больше не мог он безнаказанно пить человеческую кровь, ставшую ядом. Когда же вернулся младший, с обсидианом, оказалось, что у подножия спящего вулкана Куолин познакомился с обычной человеческой девушкой, которую искренне полюбил. Пьеру это отвлечение от истории показалось несколько странным, но, наверное, не зря эти данные приведены в книге, поэтому он молча перевернул страницу облизанным пальцем и продолжил читать, продолжая повествование. Собрав воедино все ингредиенты, Ицли приступил к созданию могущественного артефакта, который должен был сделать его власть всеобъемлющей, так, чтобы даже у простых людей кровь вскипала от его голоса. Он обработал обсидиан и оставил на заточенных камнях знаки, язык богов. Потом вставил их в дубину, создав оружие и инструмент своей воли. Потом и приказал. 10 дней в честь нового бога приносились жертвы, пока не подошел к нему старший сын. Измученный старостью и болезнями, он попросил отца вернуть ему бессмертие. Был лишь один способ – выпить кровь своего брата, обменять его, вечную жизнь, на свою, кратковременную и никчемную. Конечно, Ицли согласился. Пьер задержался на этой фразе. Что значит «конечно»? Вот так просто, согласиться убить одного сына, ради другого, казалось исключительно безумным. Он вернулся назад и понял, что упустил. Связь Куолина с той девушкой сыграла для него плохую шутку. Куолин отдалился от двора отца, став обычным фермером, обычно счастливым. У него появилась любимая жена и четверо детей, вроде бы, уже совсем простых людей. ИВС было разрушено в один миг, приходом брата вместе с небольшим войском, настолько боялся он Куолина. Тогда, уже давно мужчина, не выдержал и напал первым, защищая свою семью. Он летал над полем боя, разрывая на части приспешников отца, когда вдруг понял, что убивает ни в чем не повинных людей. В пустых глазах отражалась лишь слепая покорность. Ачкахтли, в попытке сбежать, упал с лошади и сломал себе шею, выполнив всю работу за брата. Теперь оставался отец. Ицли, как и любой тиран, навряд ли бы оставил в покое незавершенное дело, особенно, когда из-за этого дела погиб его любимый сын. Поэтому Куолин попрощался с семьей кратко, собрал свои вещи и отправился убивать отца. Ожидая возвращения старшего, с головой младшего, Ицли был беспечный и оттого, обрек себя на смерть. Во время одного из празднеств, прямо во время очередной кровавой жертвы, на Ицли неожиданно напал его сын. Он принял облик его наложницы, и стоило Ицли на секунду отвлечься, как его тут же повалили на алтарь, после чего отобрали макуауитль. Куолин занес дубину и с размаху отрубил отцу голову, что покатилось по ступеням вниз, прямо в толпу. Вот только Ицли не умер. ВС ещё полный чужой крови, которая точками вырвалась из его стремительно слабеющего тела, он схватил сына за ноги, надеясь убить. «Свободны! Свободны!» — закричал Куолин, взмывая в небо. Он нес тело отца через горы и леса, через пустыни и побережья, чтобы потом лететь над бесконечной водной гладью, становившейся красной от обилия крови. Ицли продолжал дергаться. Его слуги плыли за ним и тонули, навсегда исчезая в бескрайних водных просторах. Пока кровь фонтаном била из него, он жил и пытался отнять жизнь у других. Свергнутый бог отчаянно старался утянуть сына вниз, пока тот взлетел ввысь выше. Эта схватка продолжалась до тех пор, пока Куолин, скрываемый облаками, не спустился вниз и не увидел землю, но особенно его привлекло огромное озеро, посреди цветущих лугов. Он понес обезглавленное и окончательно ослабевшее тело в самую середину, после чего отпустил. Несмотря на чрезвычайно солоную воду, ужасающе плотный Ицли начал погружаться на дно, оставляя наверху большое красное пятно. Вскоре ВС закончилось. Ничто больше не напоминало о чудовищной истории, чья развязка была еще далеко. Оставался только Макуа у Ицли отца, с которым непонятно, что было делать. Конец. Пьер возмущенно захлопнул книгу. Что за чушь? Он не был настолько тупым, чтобы не понять некоторых моментов, однако книга ВС еще являлась сборником историй с вопросами. И за этим дерьмом охотились столько лет. Он яростно кинул ее в угол комнаты, где стоял пресловутый Макуа Уитль, обычная дубина, как ВС еще думал Пьер. Хорошо, возможно, Питер являлся потомком загадочного Куолина, но при чем тут Каин и Мертвое море? Ведь вампиры зациклились именно на Каине, которого, вроде как, и вовсе не существует в этой истории. Беспокойно изменяя шагами тесную комнату, в одном из многоквартирных домов для бедных, Пьер прошел к некоторым выводам. Он решил навестить своего учителя, разумно полагая, что тот сможет истолковать книгу по-своему, возможно, обнаружив больше информации. Блейд, казалось, занимался убийством вампиров с рождения, поэтому Пьер испытывал к нему некое благоговение, священный трепет. И снова ночь, и снова он выходит на грязных снег, укрыв лицо за плотным шарфом, как будто боялся узнавания. Вооружился он по полной. Две последние обоймы с серебряными пулями, новенький тесак, несколько метательных ножей и три гранаты, возрастом постарше его. Дубину Пьер закрепил на спине, надеясь, что ее двухметровый силуэт будет не слишком заметен в темноте. Он уже не обращал внимания на крики, выстрелы и вой сирен. Эти звуки стали неотъемлемой частью городского шума, тем более ночного. Единственная их польза была лишь в том, что они отвлекали внимание на себя, помогая оставаться в тени таким, как Пьер. Тайное убежище Блейда находилось в небольшой складской зоне рядом с причалом. Там он проводил ВС свое время, если не убивал и не преследовал. Когда они только познакомились, Пьер ВС недоумевал, как можно посвятить жизнь подобному. Однако со временем пришло понимание. Полувампир, а Блейд был именно таковым, являлся санитаром леса. В масштабах города, разумеется, он спасал мир от заразы, о которой подумать не могли простые люди. Их никчемные мысли были заняты любовью, деньгами, едой, да чем угодно, только не всеобщим благом. Теперь то и Пьер понимал, как его учитель был прав. Не отец, твердивший о несправедливости, не профессор Ксавье, твердивший о мире, нет. Прав был чернокожий охотник на вампиров в крутых очках, никаких компромиссов, даже перед лицом Армагеддона. Без проблем добравшись до портовой зоны, Пьер поддел неприметный люк и проскользнул внутрь, нисколько не заботясь о возможной слежке. Учитель, блудный сын вернулся. Серые стены эхом отразили его крик. Ничего. Ушель, я рад, Пьер, очень рад, что ты пришел. Питер стоял в тренировочном зале, отрабатывать удары на подвешенном мешке. На пол с него стекало что-то темное. Рядом стояло две довольно красивые девки, с равнодушием взирающие на сцену неприкрытой жестокости. «Ах ты, ублюдок!» Пьера затрясло. «Ты зря это сделал!» «Да», Питер обернулся к парню, пасть у него была перемазана кровью. «Зря ты отказался ВС решить миром. Я ведь его тут уже часа три отбиваю. Первый час он посыпал меня ругательствами, потом просто стонал, теперь вот, совсем замолк. Он сказал что-нибудь внятное, Дизи. Только то, что ты убог», со смешком отреагировала девушка с крашенными волосами. «Вот видишь», Питер раскрыл ладони и слезал кровь. «Ничего, ты пришел за книгой», констатировал Пьер. «Тварь вроде тебя, ей не получит». Очень громкие слова, Питер злобно оскалился. «Впрочем, не будем тратить время на любезности, Аки, прошу тебя». «Конечно, господин», японка мягко улыбнулась и выкатила из-за тренаж ров, на офисном стуле, пленника. Белла, сердце Пьера сжалось при виде связанной женщины. Она была в сознании, и теперь, взгляд ей оказался прикован к лицу Пьера. «Да, она самая», Питер резко стал серьезным. «Если ты думал, что мне про тебя ничего не известно, то сильно ошибался. Я знаю ВС, и теперь у тебя есть честный выбор. Он был и у Блейда, жаль, но иногда нужно рассказывать то, что хотят услышать люди. А ведь ты когда-то был героем», Пьер сплюнул. «Это он тебе сказал? Еще один удар по безмятежному трупу Блейда». «Да, был, но извините, ситуация поменялась». Вот только Пьер продолжал источать презрение. Питер не смог долго выдерживать, лицо его кривилось, словно нелепая резиновая маска, пока не разделилась надвое омерзительной ухмылкой. «Так значит, да, ты у нас герой, значит, да», — говорить он начал с надрывом. «Не то что какой-то ублюдок Питер Паркер, так думаешь?» «Да ладно, тебе, Питер, успокойся, он того не стоит». Крашенная успокаивающе положила руку ему на плечо. «Нет, его рука тяжело опустилась на голову пленной женщины, вбивая ее в плечи. Ударом Питер развалил череп, как арбуз, сломал позвоночник и ребра. Несчастная сидела на своем последнем стуле, словно кукла, из которой вытащили руку. «Этого ты от меня хотел?» Он улыбнулся. «Знаю, ты хотел меня убить, но сегодня придется умереть тебе». До последнего вздоха по щеке Пьера скатилась слеза. Он сунул руку в карман и что-то щелкнуло. «Увидимся в аду». Питер яростно кинулся на мутанта, отбрасывая его взмахом своей руки. «Этого хватило». Пьер развернула. Он упал, раскинув руки, и начал медленно сползать по стене, оставляя на ней кровавый след. Огромные когти разорвали его грудь, оголяя красные волокна мышц и желтоватые кости. Пьер сморщил нос. Неканализационный запах хотелось ощущать в последние секунды своей жизни. «Вот мы и на финишной прямой». Питер тяжело встал рядом, переворачивая поверженного врага. «Есть что сказать напоследок. Сюрприз». Он разжал ладони, и скоба отлетела куда-то в сторону. Их поглотил взрыв. Глава 26. Примечание к части. «Сынок, друзья, твой дружок был не слишком разговорчив. От Питера еще воняло полной плотью. Словно дым от костра, этот запах тянулся за ним по пятам. Зря ты убил Пьера». Дэвид выглядел не слишком довольным. «Я не дергаю за людей чеку», — прорычал вампир и бросил на стол корешок книги с парочкой уцелевших страниц. «Это подлежит восстановлению, ты меня спрашиваешь?» Мутант потрогал остатки древней рукописи. «Я таким не занимаюсь, но на мой скромный взгляд, разумеется, лишь на мой, книга потеряна». Питер тяжело дышал. «Такое пренебрежение прощать нельзя. Кажется, у нас был договор». Он едва сдерживался, чтобы не перейти на крик. «Да, условия которого ты не выполняешь», — Дэвид был непреклонен. «Карри рассказала мне, что она выполнила всю работу, и при этом ты даже не спешил останавливать Пьера, когда он сбегал, не то что убивать вампиров. Твоя Карри гнита изнутри», — голос спустился до шепота. «Ее душа разлагается, как раздавленный опоссум на пустынной техасской дороге. На месте сердца у этой колдуньи жадная пасть, которая сожрет и тебя, даже не заметив. Мой тебе совет, Дэвид, как бывшему другу, беги, пока она не стала твоей погибелью». «Бывшему?» Он даже не удивился. «Я больше не нуждаюсь в твоей дружбе», — бросил Питер. «Прощай». Вампир выпрыгнул в окно и взлетел. Небо совсем посерело от туч, закрывших умирающее солнце. Покрытый белыми хлопьями снега, Питер летел, с гулом рассекая воздух, в один из отдаленных городских кварталов, где нашли свое новое пристанище три изгоя. Они вошли в покинутый дом, совсем не тронутый и на совесть запечатанный. Владельцы, по всей видимости, планировали вернуться сюда позже. В любом случае, их дом заняли другие, если можно так выразиться, беженцы. В роскошном жилище, оставленном Эрихом, было опасно жить, поэтому они подыскали себе убежище в относительно спокойном месте. Питер медленно приземлился во дворе, разметав снег. Массивная фигура была черным пятном на белом фоне, но стоило ей захотеть, как она словно размазалась в пространстве, став совершенно незаметной для глаза. На Питера просто не хотелось смотреть. «Я вернулся, Хола!» — крикнула Дейзи из глубины дома. «ВС получилось!» Аки, словно призрак, тут же оказалась рядом. «Нет, эта сволочь меня кинула!» Питер подавил желание сплюнуть. «Буду думать. А сейчас я хочу крови. И чего-нибудь вкусненького!» — заботливо спросила Аки. «И чего-нибудь вкусненького!» — согласился Питер. Он вытер босые ноги заранее подготовленной мокрой тряпкой и засунул их в нелепые тапочки с кроличьими ушами. К сожалению, на такие ноги нормальной обуви не найти, и хотя она не нужна, когда ты чудовище, просто необходимо помнить о своем человеческом начале. Тяжело протопав к нужной комнате, Питер зашел без стука. Голая Дейзи лежала на полу комнаты вместе с ацтекской дубиной и что-то нашептывала, поглаживая белую рукоять. «Она живая, Питер, ей больно». А вот с этого места поподробнее. Он сел перед ней на колени. «Тебя не удивляет рукоять?» Дейзи также села перед ним. «Она из кости». «Да, из кости девушки, которую заживо сварили в котле, чтобы съесть. Сделали из нее суп». Дейзи откинула волосы в сторону. «Она была метаморфом, так же, как и я». «Так, и о чем это говорит?» Вампир задумчиво разглядывал дубину. «Я уж и не спрашиваю про то, Как ты это узнала? Плоть говорит гораздо лучше слов, ты ведь и сам так умеешь. На ее лице отразилось недоумение. Да, но я ничего не видел, когда переносил дубину, никаких образов, никаких намков. Он развел руками. Мистика какая-то. Возможно, здесь играет роль то, что я являюсь метаморфом. Дильзи подсела к нему ближе. В общем, кость поведала мне свою историю. Местами затертую и дырявую, но в эстаке историю. Она была орудием Бога. Даже так, Питер клацнул зубами. Да, и она же его убила. Дильзи сделала драматическую паузу. Вместе с телом своего убийцы и хозяина, она была перенесена на дно солного водома, где пролежала сотни лет. Пока дубину не нашли, Питер приобнял ему нравилось так сидеть. Верно, дальше она кочевала из рук в руки, но знаешь, что самое главное в этой истории? Девушка подняла взгляд. Тот, кто убил хозяина, был твоей точной копией, хотя, скорее уж оригиналом. Питер прорычал что-то невнятное. Может, ты и есть наследник Каина? Она полностью развернулась к нему. Ага, а ешь, именно такими дубинами евреи пытались отбиться от Рима. Крылатый хмыкнул, обнажая ряд чудовищных клыков. Не говори ерунды, как связан Каин с ацтеками. Разве что, давай представим, что парень, убивший Бога, да чего нелепо звучит. Давай представим, что солный водоем это мертвое море, а этот человек, назовем его так, остался на землях иудеев, где и стал Каином, допустим. Но останется целый ряд вопросов, один фантастичнее другого, и ответов на них, разумеется, не найти. Дильзи вздохнула и прижалась к широкой груди. «Давай займемся сексом». Питер удивленно на него возрился, отчего девушка рассмеялась. «Я омерзительный урод», — наконец сказал он после паузы. «Машина для убийств, но не для секса. Ну хватит». Игривые глаза приглашали к обеду. «Если ты уберешь эти смешные ручки и спрячешь когти, я вся твоя. В конце концов, твой внешний вид — последнее, что меня возбуждает. Главное — то, что внутри». Дильзи поцеловала его в лоб, после чего перешла к губам. Не смело целуя ее в ответ, Питер совсем невинно мазнул губами по шее, вызвав у девушки тихий стон. Крошечные ручки, выполняющие исключительно практическую роль, тихо убрались в складки на груди, ВС также прикрытые прочнейшей чешуей краткое. Питер сложил крылья и повалил Дильзи на мягкий кофер, продвигаясь в своих поцелуях к животу. «Так вот, чем вы здесь занимаетесь?» Питер отпрянул. «Ну ладно уж, присоединяйся», раздосадованно всплеснула руками Дильзи, настолько, насколько это было возможно Эльжа. «Вообще-то я пришла сказать, что можно идти есть, еда разогрета, а кровь разлита по бокалам». Аки нежно посмотрела на своего господина. «А ешь, ты ведь с улицы, Питер, лучше тебе помыться». Ему нравилось смотреть на то, как они едят. Сам Питер сметал ВС за минуту, после чего наблюдал за ними, как бы невзначай. Он ощущал себя вуайеристом. Обычная еда напоминала ему какую-то питательную пасту, по крайней мере, вкус точно так же отсутствовал. Питер сейчас с удовольствием бы напился чьё-нибудь крови, но важным барьером на пути к окончательному превращению в монстра был самоконтроль. Бокал вечером и утром, этого более чем достаточно для поддержания себя в тонусе. В любом случае, девушки ели неторопливо, чем погружали Питера в подобие транса. Это гипнотическое состояние могло длиться гораздо дольше, чем обычная трапеза. Парень наблюдал за ними не только потому, что отголоски нормальной жизни вызывали у него священный трепет, но и потому, что они выглядели нормально. Среди хаоса уродливых лиц и деформированных тел, с ними ВС было нормально. Питер прерывисто выдохнул, проводя длинным языком по губам. Он потрогал рога и снова выдохнул. Демон для одних, ангел для других. Я тут подумала, Аки отложила вилку. Может быть, нам стоит поискать зацепки в публичной библиотеке? В какой именно? Питер оторвался от методично работающих челюстей Дильзи. В центральном корпусе, может, предложила Аки. Я знаю его достаточно хорошо, и поверь, там мы ничего не найдем. Кожа на крыльях задрожала и сморщилась. Нам нужны научные филиалы, думаешь, в них есть кто-то работает? Конечно, во-первых, в наш век всем плевать на книги, а во-вторых, от поджигателей каждый филиал охраняет библиотечная полиция. Метаморф отложила вилку. Предлагаю пойти сегодня. Точно не сейчас, Питер зарзал на стуле. И хотя солнца нет, хорошо вам не будет. Что ты мне объясняешь, как маленькой девочке? Ухмыльнулась Дильзи. Я имела в виду ночь. Проникнем туда и вынесем информацию об ацтеках, ну и прочей хуйне. Нам нужна только ацтекская хуйня, и этой, к как ты выразилась, хуйни, там могут быть десятки томов. Все будешь забирать? Разумеется, нет. Она снова взяла вилку и начала уныло ковырять в еде. Сам тогда предлагай. Хорошо, вот мо предложение. Питер взял за руку своих женщин. Плевать на ВС, берем дубину и сматываемся на Филиппины. Или куда-нибудь в Индокитай, Камбоджо, Вьетнам, Малайзия, выбирайте, что хотите. Это их ошеломило. Итак, он склонил голову, как попугай. Итак, Вьетнам, Дейзи повеселела. А нет, Чарли на деревьях, Джонни, они на деревьях. Они еще и под землей краткое, хмуро отреагировала Аки. Ты уверен, это был непростой путь к истине, который ты хочешь вот так просто бросить? Я устал искать, мне нужны ответы. Пока что я находил лишь новые загадки, и не скажу, что их легко разгадать, Питер перестал их держать. Просто скажи, куда? Я согласна с Дейзи. Аки обеспокоенно посмотрела на пустую тарелку крылатого вестника смерти. Будешь добавку? Питер отказался. Оставшееся до вечера время они играли в монополию и обсуждали будущий переезд. Дейзи посетовала на то, что Питер не срезал лицо с Фроста, чтобы девушка могла добавить его в свою обширную коллекцию. А зачем тебе вообще эти лица? За два прошедших года он ни разу об этом не спросил. Мне нравится помнить о том, что перед смертью им было больно, пожала плечами она. Если правильно срезать, то страдания застывают на года. Как оказывается, ВС просто. Питер вспомнил людей, которым хотел бы срезать лицо, но таких не оказалось. Они все либо уже мертвы, либо прощены. Второе оказалось даже проще первого. Вампирское бессмертие ведь довольно прозрачно. Вроде есть оно, но стоит нарваться на шальную пулю, как ты валишься на землю и корчишься от боли. И когда клыкастые паразиты кичатся тем, что их не берут болезни, Питер вспоминает о солнце, чесноке, серебре и, что бы вы думали, обычной стали. Бессмертие есть не что иное, как наказание. Когда ты видишь смерть всего, чем являлся, всего, что любил, невольно становишься тем, что ранее презирал. Наркотики, беспорядочный секс, неприкрытая жестокость. Со временем это надоедает, после чего ты заряжает пистолет из ЖДШ охотника, которому усмехнешься в лицо, прежде чем очистить мир от песчинки зла. Счастлив тот, кто не знает дату своей смерти, осторожно проживая крохи жизни, дарованные от рождения. Когда же критерием твоей жизни является скука, она превращается в ад. Я – часть той силы, что вечно жаждет зла и вечно совершает благо. Фраза показалась Питеру странной. Он вдруг подумал о том, как часто раньше желал людям зла. Как оказалось, довольно часто. Безусловно, оправдывая неблагодарных людей, парень ВС равно держал в уме осознание того, какие они сволочи. Как бы ему хотелось, чтобы все эти люди умерли. Он всегда хотел, чтобы тетя Мэй умерла. Вздох облегчения перенес его в теплую постель. Девушки лежали на НМ, прижимая, как подушку. Питер остервенело вдыхал сладкий запах чистых волос и гладкой кожи. Так странно, просто лежать и обниматься, словно вы нормальные члены общества, а не кучка преследуемых нелюдей. Если бы вы знали, как я вас люблю, шепот был оглушителен. Да, и что же ты любишь конкретно? Дейзи подтянулась выше, обжигая его своим дыханием. Мрак ваших глаз, тепло ваших рук, сладость ваших нежных губ. Она вернулась на свое место, под левый бок, чтобы смотреть в потолок вместе с Питером. Что скажешь, Аки? Нам только что в любви признались. Аки? Но Аки спала. Ну и дура. Дейзи уткнулась в бок носом. Я тоже тебя люблю, Питер. Ты мне очень дорог. Веришь? Даже не сомневаюсь. Он прижал ее к себе. А теперь, спи. Вот только сам Питер не мог сомкнуть глаз целый час. Ему казалось, что потолок спальни забрызган кровью. Проснулся он от яростной матерной тирады. Питер, Питер, что случилось? Он открыл глаза, чтобы тут же закрыть. Дейзи сжимала его за плечи и трясла так сильно, что обычный человек мог бы умереть. Аки, боже, Питер, там ВС в крови, она даже на потолке. Девушка отпустила его и закрыла лицо руками. Я проснулась, когда она поднялась, но подумала, что Аки просто захотела пить. Питер медленно встал и прошел на кухню, чувствуя, как внутри ВС сжимается. Несмотря на неплохое сумеречное зрение, он предпочел включить свет, словно тот мог разогнать ужас ночи. Кровь была на шкафчиках, столе, полу и, как сказала Дейзи, на потолке. Даже на стакане с остатками молока блестели алые капли. Аки лежала очень аккуратно, ровно посередине кухни, заранее отодвинув все стулья. Да так, что мы даже не проснулись, Питер сморгнул непрошенные эсэлзы. Кухонный нож находился в руке, самый обычный, с широким лезвием. Дрожащие пальцы медленно притронулись к умиротворному лицу, закрывая веки. Аки умирала с улыбкой. Питер знал, что она умела блокировать боль. Это не отменяло его боли. Парень мимоходом осмотрел страшную рану. Очень глубокий, профессиональный разрез. Самоубийство с почти стопроцентной вероятностью. Но зачем? Голос его казался едва слышным. «Я не понимаю», — он повернулся к говорившей Дейзи. «Ничего не понимаю. То есть, ты пошла на кухню и увидела это?» Руки в.с. ещё дрожали. Голова у Питера резко разболелась. «Да, ты же знаешь, всегда пью молоко, если просыпаюсь», — она дерганно пожала плечами. «Но, как оказалось, Аки меня опередила. Черт!» Питер зажмурился, пытаясь прийти в себя. «Я должен посмотреть, должен понять причину». «Смотри, а мне что-то дурно», — Дейзи отвернулась. «Надо ей похоронить». Кажется, в гараже была лопата. Как только шаги в коридоре смолкли, Питер расплакался. Он плакал тихо, это была его одинокая печаль. Стоило взять в руки нож, как мир перед глазами поплыл. Отсекая бессмысленные образы, он сосредоточился на самом главном. Кровь нужна была для некого призыва, ибо могло произойти непоправимое. Питер отчаянно пытался отыскать в мешанине мысли и объяснения, но наткнулся на кое-что личное. Продолжать после такого поиски было бы кощунством. «Если бы он знал, как я его люблю». У Питера снова защипало в глазах, но он сдержался, наполненный тоскливым ожиданием. Кого она собиралась призвать? Ответ не заставил себя долго ждать. Он выплыл из крови, словно из болота. Весь покрытый черной жижей, с расправленными крыльями, Эрих устало смотрел на тело Аки, сжимая и разжимая кулаки. «В первый и последний раз я путешествую по серым пределам», он сделал первый шаг. «Привет, Питер». «Пиздец», Питер упал на стул, отчего тот жалобно скрипнул. «Немедленно объяснись». «Объяснюсь, но вначале», Эрих снова посмотрел вниз, «вначале мы ее похороним». Похороны вышли по-будничному тихие. Пока Питер и Эрих вместе копали могилу на заднем дворе, методично работая ржавыми лопатами, Дейзи молча смотрела на их грязные ноги, утопающие в снегу. Она не могла отвести от древнего глаз, боясь и одновременно ненавидя, вполне очевидно виня его в смерти подруги. Минута молчания и еще час утомительной уборки на кухне, которую Питер желал видеть сияющей. Ему казалось, что моющее средство должно стереть воспоминания о прошедшем событии, хотя бы на эту ночь. Итак, Эрих закинул ногу на ногу, смакуя дешевый и растворимый кофе. «С чего начать?» «С самого начала», — синхронно сказали парень с девушкой. «Я не был любимым сыном», — он отставил чашку. «По правде сказать, отец считал меня мусором, наивно полагая мою слабость. В отличие от него, Бога, что неприлично часто требовал жертвоприношений, я старался жить тихо, потакая каждым его капризам и желаниям, избегая лишь особо кровавых и особо бессмысленных. Моя мать была простой человеческой женщиной, не пережившей роды в третий раз, когда я обзавелся сестрой. Помимо нее, у меня также был брат, почти точная копия отца, чуть более глупая и чуть менее осторожная. Не буду обременять вас именами ввиду их сложностей, назову лишь одно – Куолин. Так меня звали когда-то. Ни хрена непонятно, прошептала Дейзи. Сейчас станет, хмыкнул Эрих. Видите ли, я родился где-то за 2000 лет до рождения официального Христа на территории современной Мексики. Значит, дубина твоя, сделал логичный вывод Питер. Нет, это дубина моего отца, Эрих сморщился, словно хотел чихнуть. Надеюсь, вас не смущает провал вместо глаза? Хорошо, тогда продолжим. Это дубина сборная. Обсидиан добыл я, ветку священного дерева, брат, а рукоять сделана из бедренной кости моей сестры. Она была метаморфом, как ты, Дейзи. Причина мне неизвестна, но в один прекрасный момент, мой отец ее расчленил и приготовил суп. Не знаю, каков этот суп был на вкус, ибо бежал я оттуда быстрее ветра, под покров вулкана великана, к любимой женщине и дочери. Ты побоялся, что он уптает тебя? Питер сцепил руки в замок. Я побоялся, что он испоганит мою бессмертную душу, сделав частью чего-либо, как это случилось с моей сестрой, терпеливо пояснил Эрих. Благо, этот вопрос уже решен. Возвращаясь к рассказу, мой брат, не ведая того, что творит, отломал ветку священного дерева, чем обрек себя на вечное гниение. Он гнил так быстро, что отец, страдающий не меньше сына из-за его болезни, послал брата вместе с немалым воинством на мои же поиски. А вот теперь самое главное. Видите ли, мой отец был не богом, а скорее чрезвычайно сильным воплощенным духом, жаждущим лишь крови. И когда он подчинял себе людей, а подчинял он их своей жаждой и голосом, он передавал им неистовое желание пить кровь, как вирус, маленькие частички сущности моего отца. У этих людей, соответственно их желаниям, вырастали клыки и проявлялись различные мутации. То есть все вампиры, по сути, произошли от одного человека, задумчиво спросила Дейзи. А как же Каин? Да на первое, и, отвечу позже на второе, Эрих снова взял в руки чашку. Итак, брат, разумеется, меня нашел, и поступил честно. Он рассказал мне кое-что об отце, после чего попросил самую малость, глаз. Хотелось ему взглянуть на мир в последние мгновения, собственные глаза давно сгнили. Как там в той песне, разбежавшись, прыгну со скалы. Вот это он и сделал. Закончил ВС немедля. Оставался вопрос с воинами, которые меня нашли, но я быстро решил его массовым убийством. Пока что ничего полезного, Питер нахмурился. Пожалуйста, переходи скорее к делу. Короче, я обезглавил отца его же Макуауитлем, но он остался жив и я бросил его, вместе с оружием, на дно Солного озера, которое обнаружил, перелетев океан. Эрих яростно поставил чашку на стол. Я в ужасе от манер молоджи. Ну да ладно, понять тебя могу. Так я и оказался на святой нынче земле. И стал Каином, утвердительно сказал Питер. Да, совершенно верно подмечено, подмигнул Эрих. Я пробыл там недолго, лет 30 может, выучил их язык, рассказал урезанную версию своей истории, стал для них богом. Устать от этого оказалось проще простого, поэтому я, без объяснения причин, покинул иудеев и отправился на запад, в Анатолию, а после, в Грецию. Там я осел надолго. Почему? Питер только сейчас заметил их невероятное сходство. Еще в Иудее, один момент показался мне странным, Эрих потрогал рога, торчащие на голове. У них никогда не было никого, даже отдалённо похожего на вампира. Ни одной легенды или мифа, ни одного случая. Но стоило мне окружиться себя свитой, как резко, из ниоткуда, возникли те самые вампиры. Это были безмозглые упыри, одержимые жаждой крови. Постепенно, разумеется, они восстанавливали свой разум, пока я, словно мальчишка, незаметно за ними присматривал. Странно, ведь раньше, думал я, вампиром можно было стать только после укуса или употребления крови другого вампира. Здесь все было совсем иначе. Тогда мне не было известно о микроорганизмах, которые впоследствии назовут вирусами, однако я уже понимал, что является источником. Мое тело словно куча грязной одежды, снятой с чумных. И вы просто наблюдали, удивилась Дейзи, ничего не предпринимая. А что я мог сделать? Эрих выглядел уставшим. Мог только изучать и убивать. Я ведь являюсь первым охотником на вампиров. Возвращаясь к моему путешествию в Грецию, на тот момент еще не было нашествия ахейцев, фригийцев, филистимлян и прочих народов моря. В Греции процветала микенская цивилизация, поэтому я мог, хотя бы на некоторое время, почувствовать себя в безопасности и покое. Никак не обозначая своё присутствие и могущество, я стал проводить эксперименты, отлавливая бродяг и изгоев. Хватило года непрерывного контакта со мной, чтобы они превратились в диких зверей. Наблюдать за их деградацией было занимательно. Только вот, как оказалось, вирус этот распространился далеко за пределы моего одиноко стоящего дома. «Где ты жил?» Питер сложил руки на груди. «Просто интересно. Эпир – хорошее место. Свежий средиземноморский воздух, много морепродуктов и доступной любви. Правда, нравы тогда царили, впрочем, к этому я еще вернусь. Итак, постепенно выясняя опасность своего существования и распространяя чудовищный вирус, я в.с. больше погружался в депрессию. Разные способы остановить эпидемию были мною предприняты, однако ни один не сработал. Наиболее сообразительные упыри быстро приспособились к солнечному свету, когда как их менее вродкие собратья оказывались на положении ночных слуг. Рабами, в общем-то, в.с. шло отвратительно, пока меня не избрали Гераклом. Гераклом, удивился Питер. Ну да, что-то вроде его земного воплощения, отмахнулся Эрих. Как оказалось, ахейцы каждый год выбирали такого, но о своей судьбе я узнал чуть позже, а до того времени наслаждался всеобщей любовью и почитанием. Когда же настал момент вознесения, а именно так называли его жрецы, то я принял смерть спокойно, надеясь быстро закончить свой земной путь. Меня распяли на дубе, ослепили, оскопили, содрали живьем кожу, после чего разрубили на куски и сожрали вс, кроме головы. Но я не умер. Кровь покинула тело, но не душа. Итак, навеки заточенные в собственной голове, у подножия дуба, я предрекал ахейцам скорую смерть. Звучит не очень, скривилась Дейзи. На самом деле забавно, но суть не в моем отношении, а в том, что я оказался лишен крови. Я больше не был сыном своего отца, но был жив, хотя назвать это жизнью можно лишь с большой натяжкой, Эрих нахмурился. Стало очевидным, что отец тоже жив, в далких землях, бывших мне родными. Где-то там лежала и его голова. Нужно было торопиться, и я заключил сделку с богом смерти. Вау, только и смог выдохнуть Питер. Ну да, он помог вернуть мне тело, взамен забрав всех моих нерожденных детей, Эрих коротко хохотнул. На самом деле, отличная сделка, однако я уже не был полубогом, поэтому мне стоило забрать оружие отца, только с ним я мог что-то сделать. Но, постой-ка, если в тебе больше было его крови, значит, верно, Питер, ты всегда был умницей. Я не мог им воспользоваться, даже в руки взять. Эрих потрясал своими уродливыми руками. Я исходил сотни километров, искал людей и способы, но вс тщетно. Потом до меня дошло. Дети, мои потомки. Разумеется, по миру их было не меньше сотни, но отыскать хотя бы десяток, казалось задачей не из простых. Они наверняка смогут взять, как ты выражаешься, дубину, после чего искоренят вампирскую заразу на всей планете. Думать так, было чудовищной ошибкой. Ты взращивал их, как героев, а в итоге получал совсем иной результат, утвердительно кивнул Питер. В точку. Они вырастали избалованными кусками дерьма, неспособными на самопожертвование. Ахейская система смены Геракла оказалась провальной. Все мои дети, очевидно, были неспособны на 12 подвигов. Но разве может остановиться хирург, если что-то пошло не по плану? Нет, конечно, он обязан закончить операцию. Тогда начались долгие годы подготовки. Мне нужно было собрать всех вампиров, нынешних и будущих, в кучу, вытащить их из нор и пещер. Для этого была написана книга Рэба. Подставная вещь, ловушка-приманка. Потихоньку они начали собираться в анклавы, на которые вели беспрерывную охоту мои ученики, обычные люди. Я постепенно набирал капитал, политический и экономический опыт, верных последователей и неблагодарных потомков. Падение Рима, захват Константинополя турками, ничто не могло поколебить моих планов и моей уверенности в поисках того самого, истинного наследника Каина. Как только появлялась возможность снарядить экспедицию дальнего плавания, я это делал. Можешь поверить, большая часть географических открытий совершалась на мои деньги. То есть, как только открыли новый свет, ты рванул туда в поисках головы отца. Вполне логично, предположил Питер. Не говори глупостей, откуда я мог знать, что именно там моя родина? Эрих вновь повеселел. В любом случае, я ничего там не нашел. Не знаю уж, куда она укатилась, однако после этого, ВС шло согласно планам. Ну как, плана тогда и не было. Я следил за своими потомками, стараясь сохранить их численность, собирал вампиров в кучу, иногда направлял эти неорганизованные орды таким образом, чтобы их было легче уничтожить впоследствии. Но я же не знал тогда, что мой план перевернется с ног на голову. Я планировал что-то вроде геноцида, большой-пребольшой резни, с последующим самоубийством. Но, ты же помнишь, о чем я говорил ранее, меня не так-то просто убить. Даже бросься я в жерло вулкана, это не помогло бы. Видишь ли, вирус держится на ТРХ столпах. Дух моего отца, дух моей сестры, мой дух, он скорее имеет энергетическую направленность, при этом, безусловно, воплощаясь в мир за пакостную маленькую дрянь. Поэтому, пока жива душа кого-то из нас, вирус будет жить и будет появляться в разных уголках мира. Поняв это, я отправился к магам. Тогда они казались мне полезным приобретением, поэтому впоследствии я договорился с ними уже в США, контролируя эту свору через Старка. Но зачем тогда было устраивать подобный хаос? Какой же ты защитник людей, если их не щадишь? Закономерно возмутился Питер. Решил напоследок отдать некоторые старые долги, пожал тот плечами. В любом случае, маги помогли и раскрыли местоположение головы отца, вот только душа его находилась в несколько ином месте. На тот момент мне не был известен способ проникнуть в серые пределы, так называлось это пространство, и я снова обратил свой взор на потомков. Ты попался мне в момент своего становления, как Человека-паука. Было любопытно наблюдать за геройскими злоключениями, а уж когда тебя заказали одному из кланов. Жаль, что это сделал Гарри, друзей всегда обидно терять, а таким образом, тем более, он получил по заслугам. Питер поджал губы. Значит, ты выжидал, пока я не поддамся отчаянию? В общих чертах, кивок был явно ироническим. Но ты не будешь спорить, я надеюсь, что жизнь сама тебя к этому подвела, а ваш покорный слуга лишь воспользовался моментом. Мне уже все равно, я хочу только услышать ответы. Юноша сидел сгорбившись, закрывая крыльями плечи. Я так и понял, в общем, ты показался мне хорошим кандидатом, поэтому я начал воплощать ВС то, что готовил долгие годы. Все встречи были не случайны, но, к сожалению, нити оказались слишком запутаны и ты не смог прийти к некому выводу сам. Эрик замолчал и принялся гонять свою нижнюю челюсть то влево, то вправо. Единственный глаз смотрел куда-то в стену, уныло и опустошенно. Питер подумал, что сейчас этот древний вампир жалел о том, что делал, о всех интригах, открытиях, любовных историях и простых глупостях. На пороге перед смертью, той самой окончательной, существо, прозванное Куолином и ставшее Каином, впервые чувствовало вину. «Я договорился с отцом», — скрипящий голос взрезал тишину. «Он передал мне моральное право на меч, сделав наследником, после чего отправился туда, куда и должен был, в бесконечный круговорот бушующей энергии. Из серых пределов невозможно выбраться самостоятельно, поэтому я подготовил план возвращения. Снова прийти в мир материальный я мог только через воплощение из родственной крови, так как и была твоим потомком тоже». Питер подскочил. «Какого хуя, мужик? Она не подходила для моих глобальных планов, потому что связалась с тенями». Эрих не был удивлен бурной реакцией. Аки была хорошим подручным, бесспорно. Притворялась моей тенью, когда это было нужно, следила за тем, чтобы ход событий был правильным, ВС шло по плану. Ты недооцениваешь вклад Аки, но как и всякий последователь великой идеи, она пожертвовала жизнью во имя ее исполнения. В любом случае, теперь я здесь и могу передать право владения Макуа Уитлем тебе, как своему наследнику. Итак, поцелуй меня. В смысле? Питер, уже готовый ударить своего метафорического родителя, отпрянул. Ты должен меня поцеловать. Таков ритуал, безразлично пожал плечами Эрих. Я, в принципе, никуда не тороплюсь, учитывая, сколько мне пришлось ждать этого момента. ВС это похоже на сонный бред, пробормотал Питер. За что мне ВС это? Прости, Питер, мне искренне жаль, что тебе пришлось возложить свою жизнь на алтарь чужой идеи. Эрих приблизился. Но подумай вот над чем. Ты был героем, но под гнетом обстоятельств, а то Шелли от этой стези. Так почему ты хочешь упустить возможность к ней вернуться? Демонстративно откашлившись, Эрих быстро пробормотал что-то на непонятном языке и коротко поцеловал Питера. Так и ушло право быть сыном своего отца. Ну вот, плотно сжатые губы очертили в разговоре новую часть. Теперь можно переходить к делу. Возьми Макуа Уитли и отруби мне голову. Что не просьба, то о чем-то безумном. Питер порывисто выдохнул. Сейчас принесу. Это не заняло много времени. Зачем ВС это? Парень качнулся на стуле. Зачем мне тебя убивать? Потому что я хочу умереть, усмехнулся одноглазый. ВС просто. Новый Геракл должен съесть старого, поглотить частицу божественного, что воплотилось в человеке. Тогда и только тогда он может занять его место и распорядиться его силой. Отрубив мою голову, ты должен ее сожрать, чтобы прочувствовать инстинкт владения этим бесценным инструментом. Вот только с моей смертью, рукоять рассыпется и больше никто не сможет воспользоваться вложенной в орудие силой. Что за бред? Дейзи кинула взгляд на дубину, приставленную к стене. И как тогда Питер сможет сделать то, что вы задумали? Очень просто, моя дорогая, этой дубиной станешь ты, Эрих откровенно скалился. Поясни, Питер Поттер подбородок. Она должна пролить свою кровь на Макуа Уитль, после чего ВС станет ясным. Эрих определ, но устал от объяснений. Давай. Он встал на колени и склонил голову. Он не человек, не вампир и не бог. Питер взял Макуа Уитли и примерил в руке. Эрих, это Гордеев узел, который необходимо разрубить. Обсидиановые лезвия начисто снесли уродливую голову, что нелепо перекатилось на полу. Единственный глаз мгновенно потух, словно маяк, погружая во мрак целую эпоху. Тысячелетиями один вампир управлял миллионами, а позже и миллиардами жизней. По мановению его руки начинались и заканчивались войны, испытывалось ядерное оружие, а люди, по-видимому, обычный скот на убой, гнили в концентрационных лагерях. Несмотря на яростную попытку разглядеть в этом безмятежном лице человеколюбие, Питер натыкался лишь на холод безразличия и бесконечную жалость к себе. Когда ты учишь кого-то человечности, ты учишь его лгать. Что ж, учитель у Эриха был хороший. В юности, ВС кажется нам очевидным и неизменным. Неизменно глупым и очевидно простым. Мы же ФМ, не замечая мира вокруг, разбрасываемся временем и чувствами, словно это обычные фантики. Взрослея, мы расширяем кругозор, компенсируя консерватизм и узкость взглядов, а вместо детской доверчивости приходит здравый скепсис. Это сумма наших многочисленных разочарований. И вот, отравленные ядом повседневности, уже не способные на борьбу, мы бросаем свое оружие на пол и подчиняемся всему тому, что когда-то ненавидели. Кость оглушительно треснула и тяжелое дерево гулко упало, разбрызгивая кровь, точками вырывающуюся из шеи. Питер упал вслед за артефактом, полный отчаяния и смирения. «Почему я должен это делать?» – тихо спросил он. «Почему я?» «Ты был избран», – Дейзи обняла себя за плечи. «Неважно, по какой причине, но теперь от тебя зависит будущее человечества, от тебя и меня». Девушка вцепилась в ладонь зубами и разорвала кожу. Несколько капель крови упали на древнее дерево, каждая трещина в НМ засияла алым. «Это еще не конец, Питер», – Дейзи решительно повернулась к избранному. «Съешь чертову голову, а я стану твоим оружием». Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо или закон, подобно длани Господней, парящей над миром? По крайней мере, истинно то, что человек не властен даже над своей волей. Он летел над водой, нежно удерживая свой новый меч. Прекрасный двуручный клинок отражал лучи рассветного солнца, призывая пролить кровь. Хищно раскрыл свои крылья черный дракон, образуя гарду. И лишь рукоять из белого дерева, изящная и гладкая, дарила Питеру спокойствие. Куда он летел? На Эверест. Голова Каина не отличалась хорошим вкусом, зато содержала много полезной информации. Ему нужно было подняться на самую высокую точку и, использовав силу своего голоса, а также ретрансляционные возможности меча, приказать всем вампирами убить себя. И тотчас по миру прокатится волна хладнокровных и бессмысленных самоубийств. Ножных, как швейцарские часы, на крышах выстроятся очереди, а владельцы оружия закончат ВС дома. Лишь некоторые оригиналы, возможно, накинут на шею петлю, но безрезультатно в ней подогавшись, возьмутся за старый добрый ремингтон. Несмотря на забавную мысль, избранный был мрачен. Его молчаливый полте сопровождал лишь воющий ветер, напоминая об одиночестве. Это был конец всего. Его линии, его жизни, его бессмертной души и его закалной воли. Последнее рассветное солнце, которое он сейчас мог лицезреть и само, словно не радовалось новому утру. Полусонные дежурные на одном из танкеров сопроводили полте дракона изумленными взглядами. Чего только не привидится с утра, верно. Больше не занимали голову Питера глупости вроде смысла жизни, каких-то сожалений и нелепых привязанностей. Был лишен его верной мечи то, что нужно выполнить. Ведь нет никаких законов и богов, определяющих реальность. Люди и сами с радостью порождают чудовищ, вершащих над ними страшный суд. Мы и есть реальность. То, что ей определяет и составляет, начало и конец. А над нами лишь вечная пустота. Питер прижал к себе меч, чтобы хоть как-то избавиться от гнетущего чувства внутри. Он ведь сам шаэль к этому, отлично понимая неизбежность смерти. Подобно кораблю, не успевающему развернуть нос навстречу волне. Наверное, такой исход был очевиден при его образе жизни. И ВС же, с большим удовольствием Питер бы умер в подворотне от случайного выстрела. Его гроб бы пронесли в лучах славы, через весь Манхэттен, залитый светом и скорбящими людьми. Несколько раз, стоило долететь до Старого Света, как в воздух поднимали истребители. Но Питер летел слишком быстро, не обращая внимания на потуги военных. С их интеллектом, даже погоня за птицей обернется потерей нескольких боевых машин. Песчаная буря. Питер несколько раз взмахнул крыльями. Надо пролететь. Его не мог остановить даже песок. Около 2 минут он не дышал, пока шутая пылевая завеса не осталась за спиной, поглощая города столь древние, что Питер казался сам себе букашкой. Что же это его на вершине мира? Маги, давно облюбовавшие себе полупустой Непал. У них с Эрихом была вполне конкретная сделка, предполагающая, что он больше не попадся им на глаза. И хотя Питер не был своим отцом, но являлся его точной копией, по крайней мере, в этой своей форме. Хотел бы он вернуться в человеческое обличие? Однозначно нет. Это могло решить часть проблем. Может, и нормальная жизнь постучала бы в дверь, вот только избранный не просто так был избран. Судьбой ему предназначен этот богомерзкий вид, облекающий истинную суть. Как бы горько не было осознавать правду, но в некоторых людях жив ты настоящий зверь, безжалостная тварь, способная лишь убивать. Питер ее не сдержал и теперь пожинал плоды своей слабости. Он едва ли заметил, когда удушливая ближневосточная пустыня сменилась лесами Индии. Древние храмы и города мелькали где-то внизу. Может, Питер остановился бы, чтобы взглянуть на то, что строилось тысячелетия назад, но Эрих видел ВС это вживую. В своем рассказе он упустил очень многое, зная, что его протеже и так съест голову со всеми необходимыми знаниями. Можно сказать, что в какой-то степени избранный был очевидцем строительства ритуалов и жертвоприношений. Когда-нибудь все эти древние постройки снесут, так, что от них не останется даже пыли. Так было и будет всегда. Человек неизменно побеждает свой страх разрушением, уничтожая чудовищ древности и порождая новых, соответствующих духу современности. Эверест не показался Питеру таким уж большим, но стоило ему снизиться, как гора приобрела циклопические масштабы. Частично окрашенная в белый, кривая и безжизненная, она ВС же являлась вершиной мира. Избранный тихо приземлился на каменное плато, едва прикрытое искрящимся снегом. Мокрые камни под ногами напоминали морское дно, а два столба с развивающимися флагами, словно отметка о глубине. Да уж, он пал так низко, что земля стала небом, а самая глубокая точка – самой высокой. Перехватив клинок за тупую часть, у его основания, Питер набрал в грудь побольше воздуха. Отрезвляюще холодный, он вызвал в незамерзающем теле какую-то мистическую дрожь. ВС вокруг было насыщено чем-то большим, нежели кислород. Невидимая энергия ручейками стекала по древним склонам, сливаясь в полноводные реки. Даже это плато, казалось бы мертвое, являлось идеально ровным результатом незримого течения. «Мы совсем скоро дойдем», — шептал Питер, прислонив к губам рукоять. «Совсем скоро ВС закончится, Дизи, осталось немного». Снег вдруг заискрился, ослепляя вампира. Несколько ярчайших вспышек, словно от фотоаппаратов, окружили его. Питер зажмурился, а когда открыл глаза, оказался во тьме. Шаг отозвался эхом в голове. «Иди ко мне, Питер, твой путь завершен». Второй шаг оказался труднее первого. Словно вся тяжесть бытия вдруг свалилась на его плечи, пытаясь раздавить. «Не останавливайся, как же хотелось упасть». Питер панически оглянулся, надеясь ничего не увидеть, но у тьмы на него были другие планы. Можно ли представить себе осязаемую пустоту, как сокращается она, подобно мышцами, истекая ничем, как набухает, подобно женскому животу, что вот-вот разродится, как расползается на куски, подобно лоскутному одеялу, выпуская наружу огромное зло. Невозможно описать весь тот ужас, что открылся Питеру. Он ничего не видел и одновременно зрел. То, что невозможно увидеть в мире материальном, обрело уродливый облик здесь. Старуки и гиганты, люди-осьминоги, освежеванные псы и огромные глаза, передвигающиеся на восьми ногах, являлись лишь малой частью кошмарных снов Создателя. «Не смотри», и Питер не смотрел. Что-то сломалось внутри него, пока он шаял на голос, исходящий из крошечной точки вдали. Причудливый мир безумия сдавливал вампира в тиски, с каждым шагом демонстрируя ВС более отвратительные образы. Может, именно это когда-то видел Иероним Босх, берясь за кисть, пребывая в постоянном страхе, надеясь запереть демонов в картинах, он и сам не осознавал, что впускает их в наш мир. Кто-то предпочитает самовлюбленных глупцов, кто-то обманщиков, а некоторые – праведников, но всем им необходимо внимание и страх. Питаясь за исчете того, что человек неосознанно производит в огромных количествах, создания тьмы рвутся в материальный мир, погружаясь в краски для картин, чью-то плоть, соломенные куклы, ветхие стены. Белая точка была островом спокойствия в океане хаоса, в измерении, где времени нет, а существование не ограничено плоскостью, находился он. Был ли он началом? Вопрос застал Питера врасплох. Остановившись в шаге от того, кто порождает мысль, избранный сосредоточил все свои силы, пытаясь разглядеть загадочное существо. Это был лысый карлик, сидящий в позе лотоса. Странный, нечеловеческий скелет, обтягивала золотистая кожа, бархатистая на вид. У него было три ноги и три руки, одна из которых, видимо, росла между лопатками и торчали подобно строительному крану. По 6 пальцев на каждой конечности и все сложены в разные символы. Миндалевидные глаза были закрыты, в отличие от расположенного на лбу, от чего-то вертикального. Скрывающая его трещина, до омерзения напоминающая Питеру женские половые губы, то открывалась, то закрывалась, выкатывая шар глаза. Был ли он концом? Его выбросило на свежий снег, руки примяли зеленую траву. Вместо того, чтобы думать, откуда на Эвересте сочная летняя трава, Питер рухнул на живот, хрипло втягивая воздух. Ему было очень плохо. Где бы он ни находился до этого, туда его поместили силой, и также вытащили обратно. «Поднимайся, американец!» Обладательница странного акцента возвышалась над Питером, словно башня. Смуглая, лысая и юная, словно школьница, она стояла, спрятав руки в широкие рукава монашеского одеяния. «Где я?» – прорычал он, отчего лицо незнакомки подрнулось судорогой. «Поосторожнее с голосом, здесь не все такие крепкие, как я», – усмехнулась она, и не заставляя великого Будду ждать. Избранный подлетел на несколько метров и медленно опустился в живой круг из коленопреклонных монахов. Будда, тот самый уродливый старик, парил перед ним, словно фокусник из воскресного шоу. «Встаньте все!» Монахи подчинились, ибо слово его было законом, а он сам – колесом. «Избранный миром пришел в наш дом, чтобы исполнить свою цель и спасти людей. Разожгите по всему храму благовония за его доброту и смирение, разнесите благую весть по свету». Будда не говорил, губы оставались сомкнутыми. «Воздайте почести тому, кто принес себя в жертву миру. Воздайте, чтобы когда-нибудь воздали и вам». К Питеру выстроилась целая очередь из бритоголовых магов, состоящая из людей самых разных национальностей. Русские, немцы, англичане, один поляк, французы, китайцы и даже парочка арабов, чьи благодарности, на их родном языке, слушать было странно. Несмотря на разность культур, в глазах каждого горел тот огонь, что имел когда-то сам Питер, огонь самоотверженности. Ему было известно, что тибетские маги не раз предотвращали всевозможные катастрофы, но, видимо, их деяния являлись песчинкой в пустыне, где торжествует зло. «Я вас не подведу», — говорил вампир каждому, кто обнимал его с искренней болью в глазах. «Я вас люблю». Они любили его в ответ, как брата, как отца и как ту жертву, что приходится приносить. «Ты правильно поступил, придя сюда, Питер, больше не надо бояться, с тобой вся семья», — Будда наблюдал за уходящими монахами. «Мы все любим тебя, и я, и ученики, и даже сатири, несмотря на недоверие к чужакам». Лысая женщина легко улыбнулась Питеру, словно подтверждая сказанное. «Хотя Дейзи не может этого сказать, она тоже любит тебя. Весь мир, хоть и не может этого сказать, любит тебя, Питер». Единственный открытый глаз казался Питеру самым честным из тех, что он когда-либо видел. «Я знаю, зачем ты пришел и пробудился лишь ради этого момента. Сотни лет дремал я в летнем саду, ожидая своего часа, и когда помогу тебе, вновь погружусь в сон. Я хочу скорее ВС закончить», — Питер воинствующе поднял меч, — «и умереть. Смерть не конец пути, избранный». Сатири подошла ближе. «И то, что покажется тебе жертвой, лишь обряд инициации перед новым этапом. Прежде чем подняться наверх и сделать то, что должен, мне следует кое-что сказать. Этот меч – ключ от одной двери, но таких дверей там множество, держись за него обеими руками». Будда вдруг засиял ярче солнца, закрывая этими лучами ВС вокруг. «Под этим деревом я когда-то медитировал». Когда свет спал, Питер обнаружил себя вместе с Буддой на вершине Эвереста. Здесь было на удивление спокойно. Никакого ветра, лишь вечное сияние теплого солнца и хруст снега, окутывающего ступни в нежные ладони холода. Но одиноки они не были, на вершине росло дерево, изогнутое, с толстыми, уходящими в скалу корнями, и раскидистой верхушкой, на которой лениво шевелилась редкая листва. «Вот, кто воистину одинок». Питер перехватил меч за рукояти и возвел его к небу. В этот миг ВС вокруг остановилась. Избранный почувствовал каждую частичку, поразившую человеческую плоть. Вирус находился не только в вампирах, он витал повсюду, проникая в обычных людей подобно гриппу. Даже новорожденные оказывались заражены тем, что передала им мать, и Питер мог управлять всеми. Он имел власть над каждым, в ком находилась частица Каина. Он имел власть над миром. Возможно ли построить идеальное общество, остановить голод и насилие, создать мир, где все будут друг другу помогать? Питер лишь горько усмехнулся. А может быть, убить их всех, покончить с человечеством изящнее бомб и ракет? Нет, никто и ничто не имеет такого права, кроме самого человечества и частицы его, человека, коим Питер, к счастью, уже не являлся. Приказываю всем проклятым, живущим за исчетой чужой крови, что спят и что бодрствуют, убейте себя, убейте себя, убейте себя. Он опустил меч. Что бы ты ни планировал сделать с этим мечом и своим горлом, прежде послушай меня. Это дерево, дверь, этот меч, ключ, это тело, замочная скважина. Но как соединить все три компонента? Будда исчез, и тогда Питер вспорхнул, как Икар, вспомнив о другом герое, прибившем себя к дереву. Он оттолкнулся крыльями и ударился спиной о ствол, одновременно с этим пронзая себя мечом. ВС закончилась быстро, как вампир и обещал. ВС закончилась. На этой горе, в этом мире, в это же время, на безжизненно сером пространстве бесконечной пустыни, открыла зеленые глаза крылатая тень. Оперевшись на меч, она с трудом поднялась и оглядела окружающую себя пустоту. Широкий простор и такие же возможности. У тени был ключ и была дверь, которую она обязательно найдет, а остальное не важно. Жизнь продолжается даже в таком недружелюбном месте. Жизнь продолжается, даже если Питер Паркер умер. Примечание к части. Одна из крупнейших библиотек мира. Кроме того, одна из крупнейших научных библиотечных систем в мире. Глава 27. Примечание к части. Да, я пиво выпил и осмелел. Вопросы, минуты покоя давались Артуру особенно тяжело. Как существо разумное, он мыслил, и мысли эти были кошмарны. Гениальный ум, облаченный в холодный и безразличный мрак чужого тела, с каждым ДНМ ВС глубже погружался в пучины отчаяния. Он наглядывал окружающие себя предметы и понимал, что пластмассовый мир победил. Точно так же победил и мир стали, резины, микросхем, мир машин и технологий, перемалывающий хрупкую паутину сознания с еще большей легкостью, чем плоть. Вот и сейчас они все оказались во власти гудящего чудовища, несущегося по небу, разрывающего облака. Даже их бесполезная розовая кожа облачена в технологию, не столько металл, сколько эволюцию мысли, и оттого, еще более ужасающую. В этом всепоглощающем грохоте промышленных успехов, они должны были спуститься вниз, чтобы добыть для голодной твари с фамилией Старк новую пищу. Артур нажал на кнопку интеркома. Готовность 2 минуты. Пищи, разумеется, были новые секреты. Старк знал многое, мог, если бы захотел, превратить всю страну в огромный механизм чудовищной жестокости, жернова прогресса. Вместо этого, он предпочитал коллекционировать секреты. Вполне вероятно, что когда-то это являлось для него обычным хобби, но как это и бывает с увлеченными людьми, хобби превратилось в одержимость. У них была сделка, честная сделка, предать которую Старку бы не позволила бандитская честь. Артур знал таких людей, и еще лучше знал лимит их терпения. Совсем скоро, новоиспеченный президент Соединенных Штатов, а именно таким себя видел Тони, окажется в вынужденном положении избавления от прежних порочных связей. Признаться честно, Артур не знал, как это произойдет, но давал терпению Старка, как и его осторожности, не больше 2 месяцев. Сейчас же, от его команды требовалось успешное проведение специальной военной операции. Достаточно успешное, чтобы можно было представить это прессе, как акт борьбы с терроризмом диктатуры. Правда, команда эта, блин, я так устал, когда обед. Саня с сожалением отметил, что за закрытым шлемом не было видно его блестящих глаз. Уютненько, непонятно к чему, вякнула Светлана.